Глава 24. Конное путешествие по средневековой Франции. День прошел в приготовлениях. Подбирали подходящую одежду, такую, в которой присутствовали бы синий, красный и золотой цвета. Жуст не знал точно, какой расцветки одежды у бургундцев, но какие цвета на гербе их герцога помнил. В любом случае ошибки допустимы. Они же наемники. Да и вообще в той каше, которая варится на территории нынешней Франции, на оружие смотрят куда внимательнее, чем на цвет штанов. Но цветные штаны обязательны. Попугайский наряд — обязательный окрас благородного франка. С одеждой проблем не возникло. Сложности начались, когда стали подбирать лошадей. Те клячи, которых захватили в селении, для шевалье категорически не годились. А других, увы, не имелось. Посовещавшись, решили взять, каких нашли. Благородные рыцари на клячах все же выглядят достовернее, чем те же рыцари пешком. А правильный транспорт можно приобрести и по дороге. Купить или отнять. Теперь о связи и поддержке. Руководство в лице Хрольва решило, что будет ждать возвращения разведчиков не здесь, а непосредственно в устье, впадавшей в Сену реки, носившей коротенькое имя Эр. Той самой, по которой ушли к Шартру корабли Бьорна. Ждать будут 2 недели. Но уже послезавтра вверх по этой реке двинется Хратгейр. Задача, поставленная Сергеем Простену, подняться километров на 100-150 и встать на достаточном удалении от обоих берегов. Атаки французов с воды, как полагал Сергей, можно не опасаться. После того, как по реке прошел флот конунга Свеев, вряд ли в окрестностях осталось что-нибудь крупнее рыбачьей лодки. Так что заякориться на видном месте и еще 5 дней ждать сигнала с берега. Ну а если такового не будет, то дракар снимется и вернется к остальной флотилии. Такая вот страховка, если что-то пойдет не так, и на обратном пути разведчиков будут ждать недружественные силы. Страховку эту предложил Дерут, и Сергей счел идею разумной. Выступили разведчики следующим утром. Сергея назначили главным, поскольку худо-бедно изъяснялся по-французски. Сергей не спорил, хотя был уверен, что любой здешний шевалье и базовую германскую речь понимает, а с простолюдинами беседовать им не по уровню. Расстояние до Шартра примерно как до Парижа. 2-3 дня пути, хотя если лошади хорошие и по пути их менять, можно и за сутки добраться. Но хороших лошадей еще предстояло приобрести, и торопиться не следовало. Лишнее внимание. Тем более местность — истинный земной рай. Сады, виноградники, французское междуречье. Шартр расположен в долине реки Луары. Проехали 25 км, остановились перекусить в каком-то саду. Не успели расположиться, как появился абориген. Подобострастно кланяясь, умолял не рубить деревья. Мол, все, что будет угодно благородным господам, будет немедленно доставлено. Не соврал. Минут через 10 им сервировали закуски. Сыр, вино, фрукты, оливки, хлеб, пообещав и горячее, как только поспеет. Благородные господа угощение приняли, а самый благородный, то есть Сергей, не поскупился, вручил садоводу половинку денье. При виде серебра глаза крестьянина расширились. Он сцапал половинку и умчался. «Больше не вернется», — посулил один из стевниеровых дренгов. «Испугается, что отнимешь. У здешних одна медь в кошелях». «Ставлю 1/4 марки, что вернется», — тут же предложил Траин. Дренг ставку принял и проиграл. Через 1/4 часа крестьянин не только доставил горячее, но и привел 3 только что вымытых девушек с прозовевшими щечками. Не хотят ли благородные господа развлечься? Благородные Сергей, Рюрик и Стивнир ответили отрицательно, к огорчению оруженосцев. «Хорошо, что Машега не взял», — подумал Сергей. В общем, потрапезничали славно. Еще и дорожные припасы сэкономили. Мрачный Дрэнг отсыпал Трайну выигрыш, малую часть которого тот бросил в одну из глиняных мисок. На удачу. Предприимчивый крестьянин в этот день очень неплохо подзаработал. Будет чем налоги заплатить. Если, конечно, какие-нибудь разбойники, свои или северные, не отнимут серебро. А еще они узнали, что рядом расположен город, и там, надо полагать, можно купить качественных лошадок. Это было актуально. Кляча, на которой ехал Сергей, была размером чуть больше осла, и рысь у нее, если это можно назвать рысью, была такая, словно бочку по булыжной мостовой волокут. Городишко оказался так себе. Деревня-переросток с церковкой посредине. Но рынок здесь был. К сожалению, лошади на нем продавались немногим лучше имеющихся. Впрочем, заглянули не без пользы. Получили наводку на ферму, где разводили коней для благородных. Отклоняться от основного направления не хотелось, но выбора не было. Качественные лошади — это не только удобство и престиж, но и скорость. До фермы добрались часа через два, и лошади здесь имелись. Табун голов на 30, охраняемый полудюжиной псов и четырьмя суровыми пастухами, пасся на лугу рядом с небольшой речушкой. Когда лже-шевалье с сопровождающими форсировали онную речушку вброд, пастухи отреагировали рефлекторно правильно, то есть попытались смыться вместе с табуном. Гнать за табуном на замаренных клячах было глупо, и Сергей решил, что новых лошадок у них не будет. Но тут один из пастухов допустил радикальную ошибку, выстрелил в предполагаемых налетчиков из лука и даже ухитрился попасть в неожидавшего такой пакости Стивнира. Вреда, увязшая в кольчуге стрела, не причинила, но Сергей более не колебался и тоже взялся за лук. И табун остался без пастухов и без двух собачек. Остальные четвероногие оказались либо менее смелыми, либо более сообразительными. И тут Сергею со спутниками повезло. Вожак, вместо того, чтобы увести табун, решил лично отогнать пришельцев. Прекрасный конь, крупный, сильный, агрессивный, то, что нужно. «Этот мой!» — крикнул Сергей, вступая в неравную битву. Неравную, потому что укрощать таких вот буйных красавцев его еще старый Рерих обучал. А чуть позже друзья-хузары довели умение до совершенства. 5 минут, и буланый красавец уже лежал на травке со спутанными ногами, даже не пытаясь подняться, и косил испуганным глазом на коварного человека. А вот теперь самое сложное — доказать, что ты не враг, а друг. На это потребовалось вдвое больше времени, но Сергей справился. Правильные слова, правильные действия, разломанная на части соленая лепешка и контакт налажен. Тем более объезжать Буланова не требовалось. С седлом знаком. Примерно через 1.5 часа маленький, но мощный отряд двинулся в правильном направлении. Теперь уже на подобающих лошадях и даже о двуконь. На лугу остались лишние лошади и мертвые тела. Впрочем, все как обычно при встрече викингов и франков. Потерю времени отыграли уже к вечеру, и конфликтов больше не случилось. Встречные мирные пейзани и прочий низший класс вели себя почтительно. Дорогу поспешно уступали, кланялись низко, в глаза не глядели. И вопросов, понятно, не задавали. Вопрос задал Сергей, когда навстречу попался представитель будущего среднего класса, то есть в обуви, с тремя груженными повозками и парой косматых охранников с дубинами. Французский Сергею не пригодился. Встречный купчик, как оказалось, свободно болтал по-германски. Выяснилось, что до Шартра примерно 25-30 здешних миль, и что он сам собирался туда ехать, но передумал, поскольку встретил беженцев, от которых узнал, что на Шартр напали северные язычники. Что творится у самого города, купчик не знал и узнать не стремился. Еще он сообщил, что 10 милями дальше по дороге имеется хороший постоялый двор. Вот только он наверняка полон теми самыми беженцами. Но таким благородным господам наверняка найдется место. Собственно, вся информация. с инстинктом самосохранения у купчика было все в порядке, поэтому вопросов благородным господам он не задавал, и когда ему разрешили ехать дальше, вздохнул с облегчением. Что было у него в телегах, неизвестно, но он явно опасался, что германские шевалье могут и грабануть. Здоровяки с дубинами им не помеха, а французское законодательство на шалости благородных в отношении непривилегированных классов смотрит снисходительно. Возможно, ошибкой было не глянуть, что у него в вазах, мечтательно проговорил наш перебежчик. «А не было ли ошибкой вынуть тебя из петли?» задумчиво проговорил Сергей. Жюст побледнел. «Я лишь пекся о благополучии вашей милости», пробормотал он. Сергей ухватил за узду мула француза, потянул. «Не хитри со мной, червь», произнес он холодно. «Или тебе петля счастьем покажется?» Жюст задрожал, зубы его застучали. Потому что француз знал, Сергей не какой-нибудь германский наемник, а самый настоящий норман-язычник. Сергей выпустил узду. Нужный эффект произведен, такие, как этот, по-другому не понимают. Как сказал когда-то Дерут, не бояться, а трепетать. Когда разбойная натура смешивается с рабской, сдержать ее может только шипастый ошейник, остриями внутрь. О том, что француз может обидеться и сбежать, Сергей не беспокоился. Жажда наживы у таких сильнее страха. На постоялый двор они въехали уже с наступлением темноты. Народу тут было не протолкнуться. На подворье горели костры, на кострах что-то жарилось, варилось, шум стоял, как на птичьем базаре, но пахло свинарником. Всех этих людей, им, благородным шевалье, можно было игнорировать. Если здесь имелись равные нам по званию, то они были внутри, а не снаружи. Спешившиеся по знаку Сергея Лодур и Жуст распахнули ворота во всю ширь. Лодур при этом отшвырнул в сторону нерасторопного слугу. Тот налетел на ужинавших французов, вышиб у кого-то миску и едва не опрокинул снятый с костра котел. Потревоженные возмущенно завопили и тут же умолкли. Зрелище въезжавших на постоялый двор всадников по трое, стремя к стремени, волшебным образом угомонило не только крикунов, но и всех отдыхающих. Они ехали, как и подобает шевалье, прямо ко входу в приземистое каменное здание, местную гостиницу-отель, не придерживая коней и не беспокоясь о том, что кто-то не успеет убраться с дороги. Никто не пострадал. Здешний люд знал, что попадаться под копыта боевым коням не стоит. Когда Сергей, Рерих и Стивнир разом спешились у входа, их уже поджидал лично хозяин, поклонившийся в пояс и сообщивший, что нам уже готовят лучшее место. И о лошадях тоже позаботятся как следует. Сергей благосклонно кивнул и бросил хозяину двора пару денье динариев свежей королевской чеканки, родом из той шкатулочки, что они унаследовали от боевитого барона. Лучшее место еще не освободили. Но когда благородные гости вошли, процесс существенно ускорился и затронул практически всех обитателей. Волна перемещений, начавшаяся от площадки перед очагом, прокатилась по всему залу и закончилась выдворением во двор пары десятков омег. Разведчики заняли место за столом, на котором тут же появилось вино и легкие закуски. «Жюст, найди мне человека, который расскажет интересное», — велел Сергей, принимаясь за еду. Француз ухватил со стола ломоть хлеба и отправился на поиски. Минут через пять бывший разбойник вернулся в сопровождении испуганного толстячка в пыльной, но более-менее приличной одежке. «Говори», — разрешил Сергей. Толстячок оказался сыроделом из предместий Шартра. И он собственными глазами видел, как викинги Бьорна подошли к берегу и начали высадку. А еще это видел сыроделов папа, который уже имел печальный опыт знакомства с северными дьяволами, и потому среагировал правильно. Отдал команду немедленно грузить на телегу семейства и ценности и валить из дома с максимальной скоростью, что толстячок и сделал. Но все же успел заметить, как заперли городские ворота, оставив снаружи изрядную толпу желающих укрыться за стенами. Собственно, все. Если не считать восторженного отзыва Срадела о крепости городских стен и сетований о пропавшем добре, которое разграбят, если не викинги, то мародеры. Принесли горячее. Не изысканно, но сытно. Распределили дежурство. Здесь и на конюшне. И, наконец, отбой.